наблюдателями обычные объекты или явления. Но уже упоминавшийся американский профессор Хайнек хочет видеть в них нечто большее. Что касается двигательной системы загадочных объектов, то она нам столь же незнакома, как и их происхождение. Если эти наблюдаемые днем диски действительно существуют, они должны быть продуктом неизвестной нам технологии, которая остается загадкой с момента первого появления НЛО. Если проанализировать эти фразы, то станет ясным, какой плодотворной почвой они являются для рассуждений о неизвестных мирах и таинственных существах из Вселенной. Тем более, что Хайнеку эти объекты, наблюдаемые при свете дня, кажутся основным доказательством существования НЛО. Поскольку Хайнек принадлежит к людям, верящим в существование НЛО, он отвергает подозрение, что все такие сообщения — не что иное, как выдумка или обман. Летающие тарелки наблюдались в дневное время людьми, чья компетентность и добропорядочность в целом не может подлежать сомнению. Более того, если эти очевидцы склонны сочинять сказки, почему бы им не сочинить что-нибудь похлеще? С риторикой здесь все в порядке, но это не доказывает тезис Хайнека. О странных встречах с внеземными существами, которые, по его понятиям, ближе психологии выдумщиков и сочинителей сказок, речь пойдет дальше. Выводы о природе НЛО, какими бы они ни были, могут быть сделаны лишь после того, когда будут рассмотрены все типичные примеры этого феномена. НЛО на экранах радаров. Можно ли считать, что сообщения об НЛО, полученные с помощью радаров, более достоверны, чем наблюдения невооруженным глазом? На первый взгляд, это не вызывает сомнения. Но из-за технической сложности радиолокационного процесса так бывает не всегда. Американская комиссия по изучению НЛО пришла к выводу, что почти все радарные наблюдения НЛО возникают из-за неисправности радиолокационных установок, ложных радарных эхо, сигналов от неопознанных самолетов и других объектов, или из-за геофизических причин, искажающих распространение и отражение радиоволн. Одно из таких явлений, по-видимому, наблюдал техник радиолокационной установки в Массачусетском технологическом институте 21 сентября 1950 года. В его письме главному метеорологу авиабазы «Отис» сообщалось следующее. «Крайне загадочный случай произошел при третьем вылете, когда машины на высоте 9000 метров двигались на северо-восток. Мы засекли радаром неизвестный самолет, который точно с севера подходил к нашему F-86. Он летел очень быстро, и я проинформировал пилотов. Изображение на экране пронеслось мимо самолета F-86, и, перерезав его курс, неожиданно сделало крутой вираж вправо, повернуло обратно и пронеслось над нами. Пилоты, конечно, запомнили этот случай. Они подтвердили, что скорость объекта была поразительной и что он летел выше них на несколько километров. По скромной оценке, скорость объекта достигала 1800 километров в час. Объект вызвал на экране радара четкий сигнал, истинность которого не вызывала сомнений. Во всем, кроме ускорения, он проявил себя как обычная цель. Невозможно поверить, и я не допускаю, чтобы человек мог выдержать подобные перегрузки на вираже. Если же объект управлялся по радио, то что он делал над нами? Ряд предварительных расчетов лишь подтвердил, что объект во многих отношениях совершенно необычен. Пожалуй, больше всего меня озадачивает тот факт, что он вызывал очень хороший сигнал радара. Последнее говорит о неровной поверхности и сравнительно больших размерах объекта, вполне достаточных, чтобы его могли рассмотреть пилоты. Эта история вызывает у нас замешательство. и мы не знаем, можем